5. К 9 вечера грузчики уехали. Элли и Гейдж, оба уставшие до предела, спали в своих новых комнатах. Гейдж в детской кроватке, Элли прямо на полу, на матрасе, в окружении горы коробок с ее миллиардами цветных мелков, целых, сломанных и затупившихся, с ее плакатами с улицы Сезам, с ее книжками, с ее одеждой и бог знает с чем еще. Чёрч спал вместе с ней, хрипло урча во сне. Это глухое урчание заменяло зверюги мурлыканье. До этого Рэйчел с Гейджем на руках беспокойно металась по дому, перепроверяла все места, куда Луис просил грузчиков ставить вещи и заставляла их переставлять все по-своему. Чек Луис не потерял. Он лежал в нагрудном кармане вместе с 50-долларовыми банкнотами для чаевых. Когда парни закончили разгружать фургон, Луис отдал им чек вместе с наличными, кивнул в ответ на их благодарности, подписал квитанцию и остался стоять на крыльце, глядя, как они уезжают. По дороге они наверняка завернут в Бангар и выпьют пиво в честь окончания рабочего дня. Кстати, от пива он бы и сам не отказался. Тут он снова подумал о Джаде Крэндалле. Они с Рэйчел сидели на кухне, и Луис заметил темные круги под глазами жены. «Шла б ты спать», — сказал он. «Предписание врача?» — улыбнулась она. «Ага». «Ладно», — согласилась она, вставая. «Что-то я умоталась. И Гейдж точно разбудит посреди ночи. Ты идешь?» Он замялся. «Пока нет, наверное. Этот старик через улицу...» «Через дорогу. Здесь в деревне не улицы, а дороги. Или, как говорит Джадсон Крэндалл, дороги». «Хорошо, через дорогу. Он приглашал меня на пиво. Думаю, что поймаю его на слове. Я устал, но спать пока не хочу. Слишком взвинчен». Рэйчел улыбнулась. «И все закончится тем, что Норма Крэндалл станет рассказывать, где у нее что болит и на каком она спит матрасе». Луис рассмеялся, думая о том, как это забавно, и даже слегка жутковато, что со временем жены учатся читать мысли своих мужей. «Он был рядом, когда мы в нем нуждались», — сказал он. «Наверное, надо и для него что-то сделать». «Ты мне, я тебе». Луис пожал плечами, не зная, как объяснить жене, что Крэндалл ему сразу понравился. «А как тебе его жена?» «Очень хорошая женщина», — ответила Рэйчел. «Гейдж сидел у нее на коленях. Я удивилась, ведь у него был тяжелый день, а ты сам знаешь, как настороженно он относится к новым людям даже в нормальной обстановке. И у нее была кукла, и она разрешила Эйлин с ней поиграть». «А что там с ее артритом? Все очень плохо?» «Я бы сказала, что очень». «Вплоть до инвалидной коляски?» «Нет, но она очень медленно ходит, и ее пальцы...» Рэйчел скрючила свои тонкие пальцы, чтобы показать. Луис кивнул. «Ты только ненадолго, Лу, ладно? В чужих домах мне всегда страшновато». «Очень скоро он станет не чужим», — ответил Луис и поцеловал жену.